Глава 13. В чуме Нымзы. Пиршество. Из огня да в полымя. «Моя чум близко», — изредка ронял шедший впереди дитя Остяк. «Сейчас там будем». Действительно, вскоре мелькнул просвет за деревьями, и небольшая поляна, сбегающая скатом к лесному озеру, покрытому теперь толстым льдом и запушенному снегом, представилась взором детей. На самом берегу лесного озера стояло остроконечное остяцкое жилище, к низу широкое, кверху узкое, заканчивающееся шестом. Оно было сплетено из палок, покрытых звериными шкурами. Из небольшого отверстия вверху струился дымок. Остяк распахнул спущенную до пола шкуру какого-то зверя, и дети вошли в открывшееся им отверстие в чум. Посреди чума был устроен шол. Так называют остяки очаг, род печурки. В нем тлели уголья, и слабо догорал маленький синий огонек. На земляном полу чума лежали кошмы, то есть куски войлока, и шкуры оленя и дикой козы, служившие заодно и постелью, и сиденьем. Незатейливая деревянная и глиняная посуда вместе с принадлежностями охоты, кривым ножом, топором и не то копьем, не то багром, висела на стене чума. Тут же в углу лежала и рыбачья сеть, а на небольшой подставке, вроде полочки, находилась чья-то высеченная из камня безобразная голова с огромным ртом и торчащими ушами. Андрюша понял сразу, что это был идол. Домашний божок, хозяина, которому он молился, как и многие другие остяки-язычники. «Садись, гостем Нымзы будешь», — произнес любезно остяк и усадил обоих детей на мягкие кошмы. Потом он выскочил на минуту из чума, распряг луна и вернулся в сопровождении собаки в жилище, с трудом таща на спине огромный кусок медвежатины. Сибирочка невольно попятилась при виде огромного пса, подошедшего к ней. «Твоя не бойся! Пускай твоя не бойся!» — закивал и заулыбался остяк. «Лун не тронет! Лун умный, не ест человека!» Действительно, лун обнюхал ноги незнакомых еще ему гостей и преспокойно улегся около девочки, не свозя с хозяина умильного взгляда и тихо повиливая хвостом. Нымза растопил между тем шел, бросил в него сухой травы и валежника, и когда веселый огонек запылал в чуме, он воткнул на железный шест кусок медвежатины и прикрепил его над огнем. Вскоре вкусный запах жаркого распространился по всему жилищу. Проголодавшиеся дети с восторгом помышляли о вкусном куске медвежьего мяса. Лун тоже изъявлял некоторое нетерпение. Умный пес был, очевидно, убежден, что хозяин не забудет угостить и его. Жаркое, наконец, поспело. Нымза разрезал его на куски, посыпал солью, но прежде чем приступить к пиршеству, снова выскочил из чума и на этот раз вернулся очень медленно и торжественно, неся в руках голову медведя. Внеся ее в жилище, он положил голову на полочку рядом со своим башком-идолом и, присев на корточки перед ним, зашептал что-то по-остяцки и, просидев с минуту, вернулся к шолу. «Теперь моя знает. Лесной хозяин не серчает на Нымзу. Я сказал ему, что только голод и нужда заставили Нымзу охотника покончить с ним. Великий дух заступится за меня». Довольно улыбаясь, пояснил он детям и раздал им горячие медвежьи куски. Луну он бросил внутренности убитой добычи, и пес с жадностью принялся за них. Андрюша вспомнил, что его покойный отец, знавший отлично нравы инородцев, рассказывал ему, что медведь или лесной хозяин, как его прозывают остяки, почитается у них священным, и хотя его разрешено убивать, но не иначе, как по совершении некоторых обрядов. Впрочем, Андрюше не пришлось долго думать. Голод, измучивший порядком детей, заставил их уйти всеми мыслями в еду. Куски, опаленные огнем и копотью полусырой медвежатины, показались им таким необычайно вкусным блюдом, какого ни тот, ни другая, казалось, не ели никогда. Лун вполне разделял их мнение и с редким аппетитом уничтожал свою порцию тут же рядом. Но вдруг он оставил еду, навострил уши и, глухо зарычав, поднялся с места. Шерсть ощетинилась на нем, глаза налились кровью. «Кто-то пробирается к чуму. Лун чует», — шепотом пояснил Нымза и, в свою очередь, приподнялся с кошмы, на которой сидел жирным куском медвежьего мяса в руках. Дети перестали есть и испуганно переглянулись. Андрюша вскочил первый. За ним поднялась Сибирочка. «Что, если это зуб разыскал нас? Надо бежать!» — прошептал мальчик и, схватив за руку свою маленькую подругу, ринулся с нею к порогу остяцкого жилища. В тот же миг с отчаянным криком дети отпрянули назад в глубину чума. На пороге домика Нымзы стоял зуб —